Глава 14. Отряд, прибывший меня убивать, разделился. Мы решили преследовать самый многочисленный. По крайней мере, так сказал один из моих следопытов, которому можно доверять. Он практически вырос в лесу. Конечно, так мы давали возможность уйти второй группе, что тоже не очень хорошо. Но я не захотел делить своих людей. Были бы у меня еще маги, тогда ладно. А так пусть пока побегают. Отряду, за которым мы отправились, очень сильно не повезло, потому что они угодили в засаду. По условиям мирного договора с Советским Союзом, немцы должны были передать не только пленных и захваченных мирных жителей, но и предателей. К сожалению, разоружение предателей не прошло так гладко, как хотелось бы. Предатели поняли, что их ждет после возвращения домой, поэтому просто разбежались по лесам. В общем, сейчас по территории Белоруссии, где мы находились, бродило много разных банд. Некоторые были достаточно крупными. Также тут хватало бойцов СМЕРШа, которые беспощадно громили эти банды. Мои несостоявшиеся убийцы нарвались на одну из банд и сейчас приняли бой. Хорошо, что мы наступали им на пятки, благодаря чему почти сразу же ударили по предателям, быстро сократив их поголовье. Учитывая тот факт, что маги растеряли большую часть своих сил, толком прикрывать бойцов они не могли. Да и огнестрельное оружие намного эффективнее арбалетов. Банда хоть и была многочисленная, но вооружена хуже, чем мои бойцы, а пулеметов у них вообще не было. Поэтому те, кому повезло выжить, просто разбежались в разные стороны. Нашумели мы сильно. А учитывая, что совсем неподалеку располагалась деревня, скоро сюда может прибыть отряд советских бойцов. Наверняка с ними имеется связь. После того, как предатели были оттеснены, наступила гнетущая тишина, нарушаемая только стонами раненых. Видимо, прибывшие солдаты, как и маги, предпочли не нарываться первыми. Больно неласково их тут встретили. «Старший кто?» — крикнул я, прекрасно понимая, что засевшие в небольшом леске бойцы меня слышат. «А ты сам кем будешь?» — вопросом на вопрос ответили мне. «Я тот, за чьей головой вас послали», — усмехнулся я. «Поговорить не желаете? Обещаю, что убивать не стану, по крайней мере, сразу». «Не о чем нам с тобой разговаривать, собака!» — услышал я знакомый голос. «Как же грубо, магистр!» — поморщился я. «Давайте разговаривать более вежливо. Кто-нибудь сюда выйдет или будем сражаться? Может, ты просто нас выманиваешь?» Подал кто-то голос. «И зачем мне это?» — рассмеялся я. «Вы в кольце. Маги сейчас очень слабые. И думаю, вы здраво оцениваете свои силы. После моей команды вас быстро перебьют. И вы ничего не сможете поделать. Предлагаю просто побеседовать. Умереть еще успеете. А учитывая тот факт, что один из ваших бойцов заходил в деревню, вы уже успели оценить, в каком непростом положении оказались». Один из бойцов на самом деле был в деревне, и там уже подняли шум. Не стоило им выходить к местным жителям, тем более в доспехах и с мечом. Разумеется, побеседовать вышел мой бывший наставник. Я с трудом смог сдержаться, чтобы не рассмеяться. Больно у магистра был грозный вид. Он сделал такое лицо, как будто был хозяином положения. Не хотелось мне его убивать. Очень не хотелось. Что тут говорить? Все же он меня тогда с болота отпустил. А ведь запросто мог убить. Это сейчас у него нет сил, а в королевстве считался одним из сильнейших магов континента, если не мира. «Какой же ты глупый, щенок!» — сходу заявил мне магистр. «Я тебя отпустил, а ты никак не можешь уняться. Власть тебе подавай, и как можно больше. За прошедшие годы ты вообще не поумнел. Думаешь, тот господин, которому ты теперь служишь, сдержит свое слово и даст тебе земли?» «Даже не надейся на это. Тебя удавят по-тихому, когда перестанешь быть нужным. Кто будет верить предателю? Предал одного короля, предашь и другого». «Но-но», — погрозил я пальцем магистру, — «давайте обойдемся без оскорблений. Я уже не тот юнец, которого вы обучали. Мои люди не поймут, если какой-то слабосилок будет разговаривать со мной в подобном тоне». «Слабосилок?» Магистр хотел сесть на поваленное дерево, но после моих слов передумал это делать. «Да как ты смеешь?» «Ну да, наверное, его впервые назвали слабосилком. Вот старичок и разошелся. Впрочем, он быстро совладал с гневом и даже усмехнулся, все же усевшись на поваленное дерево, а после снова начал нести чушь. «Как же ты мог присягнуть на верность нашим врагам, даже несмотря на твое непростое положение? Король был в ярости, когда узнал об этом. Тебя уже перестали искать так тщательно, как раньше. Мог бы спокойно жить в той дыре, в которую забился. Ты ведь сначала поднял бунт, что можно понять? Власть — дело такое, но присягнуть на верность врагам? Неужели за прошедшие годы совсем не поумнел? Эх, как бы к подобному отнеслись твои родители?» «Хватит бредить», — поморщился я. «Поднял мятеж, да поднял. Назовите мне хоть одного дворянина, который не хотел бы стать королем. Ну, или мага, не мечтавшего стать самым сильным одаренным. Чего молчите? Нет таких. А насчет того, что теперь я служу врагам, так это вообще глупость. Никогда бы на такое не пошел. Одно дело поднять бунт, и совсем другое — пойти на предательство». «А разве это не одно и то же?» — усмехнулся магистр. «Как по мне, то нет, не одно и то же. Королем хотел стать, чего уж скрывать. Но я не знал, как много проблем упало бы на мою голову вместе с короной. Хорошо, что у меня тогда ничего не вышло». «Даже так?» Густые брови мага скрылись где-то в колпаке, который был надет на его голову. «Когда я сюда прибыл, то сделал все, чтобы походить на местных, а его даже ночью за своего не примут. Еще повезет, если просто дурачком посчитают. Богатый золотистый плащ, в руках мощный посох, который подчеркивал высокое звание магистра. Посох весь в драгоценных камнях, и старик точно не будет его бросать. А выражение лица у него такое, как будто все вокруг не стоят даже его ломаного ногтя. Это же магистр, сильнейший маг королевства, коим он является уже довольно длительное время. Видимо, привык всегда с таким лицом ходить. Наверное, местным властям было бы очень тяжело с ним разговаривать, если бы вообще смогли о чем-то договориться. Клятву он мне дать тоже не сможет, не пересилит себя, предпочтет смерть. А мне этот человек, ой, как нужен, придется его как-то заманивать». «Именно так», — кивнул я, — «гораздо лучше возвысить человека, который будет тебе предан, а самому отойти от дел и только присматривать. Могу дать слово, что после нашего расставания на болоте я не был в королевстве и уж точно не присягал никому на верность. Только не надо на меня так смотреть. Я свое слово всегда держу. А что касается мятежа, то королю я на верность не присягал, поэтому ничего ему не должен. Конечно, аргумент так себе, но все же формально я не нарушал присягу, потому что ее не было». «Вроде бы не врешь», — проворчал магистр. «Не вру», — кивнул я. «Вот самому не смешно? Раньше я был не самым порядочным человеком. Вряд ли дворяне, узнав о том, что я переметнулся на другую сторону, рванули бы под мои знамена. А вообще, посылать за мной такой серьезный отряд с сильными магами — это даже как-то удивительно. Вам не кажется? Такое ощущение, что король просто от вас избавился. Ну, или кто-то сделал все, чтобы ослабить вашего монарха. Возможно, сейчас, пока мы тут беседуем, ему спокойно откручивают голову». «Может, оно и так», — ничуть не смутился магистр. «Мне тоже многое показалось странным». «Как же так, магистр?» — притворно изумился я. «Вашего монарха, возможно, убивают, а вы так спокойно об этом говорите. Где верноподданические чувства?» «Не юродствуй», — отмахнулся маг. «Ладно, считай, что я тебе поверил». «Премного благодарен», — усмехнулся я. «Где мы находимся и почему лишились своих сил? Это твои фокусы?» «Нет», — покачал я головой, — «это не мои фокусы. А почему лишились сил и вернутся ли они к вам, я не знаю. Наверное, вы уже догадались, что находитесь не в своем королевстве и даже не в соседнем». «Мы же не идиоты», — буркнул маг. «Наш разведчик поговорил с местными, попытался это сделать, но не вышло. Он вообще ничего не понял. Больно чудно здесь разговаривают. Хотели прихватить кого-то из местных крестьян, да ты со своим отрядом наступал нам на пятки». «Мы находимся в другом мире», — сообщил я магистру. «Каким образом я сюда попал, даже не спрашивайте. Я и сам не понял, как так произошло. К тому же мне это на пользу. Уже неплохо устроился. Вам тоже придется вживаться в местное общество. Портал вы создать не сможете. А когда получится это сделать, я не знаю». «Силы могут не вернуться? Я помогу», — кивнул я. «Но только вам, остальным помогать не собираюсь. Хотя вояк тоже могу отправить. Только сначала подумайте о том, стоит ли возвращаться обратно». «Почему же не стоит?» — даже удивился магистр. «Поговорю с королем. Думаю, получится его убедить, что проблем от тебя ожидать не стоит». «Это понятно», — ответил я. «Только вот ваши магические силы. В таком состоянии вы будете очень уязвимы. Даже мне известно о том, что у вас очень много врагов. Могут воспользоваться вашей слабостью. Наверняка воспользуются. Только не говорите, что король заступится. Вы нужны ему сильным. А слабого он сразу же от себя уберет, если он вообще живой». «Тьфу ты!» — сплюнул маг, а потом витиевато выругался. «А ведь ты прав. Я об этом что-то и не подумал. А что будет с остальными магами? У них одна дорога, точнее две. Ко мне на службу или в могилу. Отсюда они не уйдут. Я позаботился». «Я клятву давать не буду», — тут же заявил магистр. «Лучше умру. Знаю. Но вы можете спасти своих знакомых, сказав им, что дали мне магическую клятву. Если сам магистр дал, то что говорить об остальных? Ну а те, кто клятву не даст, умрут. Я не собираюсь прощать нападение на себя». «Может, просто отправишь всех обратно?» — попросил магистр. «Не отправлю. Они нужны мне здесь. И советую поторопиться. Нам надо идти еще за одной группой, пока местные бойцы до них не добрались. Что-то мне подсказывает, что договориться они не смогут. Хотя бы потому, что не знают местного языка». Судоплатов только поморщился, когда узнал от своего подчиненного, что кудесник опять объявился на территории Белоруссии и даже разгромил крупную банду. Вроде бы хорошее дело сделал, а все равно является на территорию Советского Союза без уведомления, делает, что хочет, и спокойно убывает к себе домой. Вскоре пришла еще одна интересная новость, и тоже с территории Белоруссии. Силами СМЕРШа была задержана группа очень интересных людей. 3 десятка бойцов, закованных в средневековые доспехи. Просто так они сдаваться не пожелали и приняли бой. На предложение сдаться в бойцов Красной Армии полетели арбалетные болты. 2 человек убили, еще несколько получили ранения. Тут уже и сами бойцы скромничать не стали. В лесу разгорелся бой, что было обычным делом. Часть неизвестных уничтожили, а часть захватили в плен. Благо, что сами сложили оружие, когда поняли, что сопротивляться бесполезно и очень вредно для здоровья. Вот когда начали оказывать помощь раненым и ждать машины, чтобы вывести схваченных, нелегкая принесла кудесника, который сходу заявил, что гонялся по лесу именно за этими гражданами. Хорошо, что командир отряда СМЕРШ знал Скворцова лично. До боя дело не дошло. Отдавать подозрительных пленных ему тоже не стали. Так и заявили, чтобы решал вопрос напрямую с руководством. Но кудесник поступил по-другому. Он просто отправился домой, даже не посетив Москву и не извинившись за то, что снова проник на территорию Советского Союза. Если бы Судоплатову не доложили о визите Скворцова, то он бы и сам догадался о том, что эти схваченные люди имеют к кудеснику какое-то отношение. Везде, где он мелькает, случается что-то непонятное. Опять же, во время боя некоторые неустановленные личности использовали в бою огненные шары и молнии, что тоже говорило о многом. 3 человека выглядели вообще чудно. Впрочем, средневековые доспехи в современной войне тоже выглядят странно. Но 3 были явно такими же, как и сам кудесник. Они умели такое, чего до сих пор не могли объяснить самые видные ученые мира. Все 3 одеты в разноцветные халаты, имеют при себе посохи, украшенные драгоценными камнями. Их явно не для ходьбы использовали. Тем более один из этой 3 был молот. Палка для ходьбы ему точно не нужна. С трудом удалось отобрать это имущество. Дело чуть не дошло до стрельбы. Судя по голосу, они слишком рьяно возмущались изъятию. А так даже никто не понял, о чем они лопочут. Сначала всю группу отправили в Минск, а потом вообще в Москву. Даже подняли в воздух истребительное прикрытие. Правда, предосторожности оказались лишними. Пленные вели себя на удивление мирно. Хотя повозиться пришлось, так как часть суровых вояк отказывались залезать в самолет. Они видели, как один из самолетов приземлился, и догадались, что им тоже предстоит путешествие на большой высоте. Судя по докладам, эти люди изрядно дивились простым грузовикам, в которых их везли. Часть могла скрыть удивление, но среди пленных были молодые парни. Вот у них все было на лице написано, как будто что-то подобное они видят впервые в своей жизни. Разумеется, этих людей пытались допросить, но ничего не вышло. Они не понимали русского языка, а их язык тоже не был знаком следователям. Павел Анатольевич, как и один из его помощников, припомнили, что некоторые охранники кудесника разговаривали на похожем языке, особенно во время опасности. Да и убитый охранник Юра часто говорил примерно так же, когда думал, что их не слышат. Судоплатов уже давным-давно выяснил, что кудесник появился неизвестно откуда, и сейчас это окончательно подтвердилось. Конечно, писать Сталину о том, что существует как минимум еще один мир, Павел Анатольевич опасался. Так и за дурака принять могут. Но теперь появились факты, которые подтверждали появление новых людей. Такое предположение сделали не только коммунисты. По донесениям разведки в США ходят споры о том, стоит ли выделять деньги, чтобы попытаться найти способ перемещения между мирами. Пока сторонников за изучение этого мало. Их считают не от мира сего, чуть ли не блаженными. Но после такого случая в Советский Союз снова попала целая группа людей. Можно попытаться удержать это происшествие в тайне, но за кудесником наблюдает не только советская разведка, но и разведки других ведущих стран мира. Появление новых людей не останется незамеченным. К тому же кудесник, в отличие от советской разведки, вряд ли будет пытаться скрыть своих новых жильцов. Следователи с помощью лесников и следопытов смогли пройти по следам группы кудесника. Нашли свежие захоронения, разрыли их и в могилах обнаружили трупы солдат в доспехах. Их даже не стали снимать, просто закопали. Значит, кудесник появился тут не просто так. Он как-то смог узнать о появлении этих людей, а потом напал на них. Часть уничтожил, а часть наверняка отправил в Аргентину. Сталин приказал докладывать ему лично обо всем необычном, происходящем со Скворцовым. Сейчас требовалось как-то грамотно написать о появлении группы неизвестных людей, часть из которых также обладает необычными способностями. Разумеется, вождь захочет узнать, откуда они появились в Советском Союзе. Павел Анатольевич все же решился изложить свои мысли, но когда прочитал написанное, то с досадой чуть не выругался. Похоже на самый настоящий бред. А ведь дело не шуточное. Если вождь на самом деле поверит в то, что Скворцов пришел из другого средневекового мира, то тоже может пожелать туда попасть. Это ведь какие появятся возможности, если получится попасть в другой мир, который отстает в развитии на сотни лет?